Как-то в сумерки Тифлиса я зимой занес стопу. Пресловутую теплицу лихорадила в гриппу. Рысью разбегались листья. По пятам, как Сен-Бернар, прыгал ветер в желтом плисе оголившихся чинар. Постепенно все грубело. Север, черный лежебок, вешал ветку Изабелла перед входом в погребок. Быстро таял день короткий. Кротко шел в щепотку снег, от его сырой щекотки разбирал не к месту смех. Я люблю их грешным делом стаи хлопьев, холод губ, небо в черном, землю в белом, шапки, шубы, дым из труб. Я люблю перед бураном присмиревшие дворы, будто прятки по чуланам нашалившей детворы, и летящих туч обрывки, и снежинок канитель, и щипцами для завивки их крутящую метель. Но впервые здесь, на юге, средь порхания пурги, я увидел в кольцах вьюги угли вольтовой дуги. Ах, с какой тоской звериной, трепеща, как стеарин, озаряли мандарины красным воском лед витрин. Как на родине миньоны с гетовским «Дохин, Дохин», туда, туда полыхали лампионы субтропических долин. И тогда с коробкой шляпной, как модистка синема, настигала нас внезапно настоящая зима. Нас отбрасывала в детство белокурая копна в черном котике кокетства и почти из полусна.